После той сцены, которую Маша застала утром в своей квартире, в ее душе что-то ощутимо изменилось. Она чувствовала не гнев, не возмущение и уж точно не ревность, а какое-то странное облегчение, вроде того, когда вырвут больной зуб. Она словно освободилась от тяжкой обременительной обузы. В самом деле, отношения с мужем не приносили ей ничего, кроме усталости и раздражения, не говоря уже о свекрови. Это была чужая посторонняя семья, с которой ее не связывало ничего, кроме общей жилплощади. Конечно, был еще Антошка, но страшно сказать, и он был для нее чужим, непонятным человеком, больше похожим на отца или бабушку, чем на того маленького мальчика, которого она нянчила и баловала несколько лет назад. Маша понимала, что муж и его семья не изменились, что они всегда были такими и останутся такими навсегда. Изменилась она сама. Она стала совсем другим человеком, гораздо более решительным, гораздо более проницательным. Но что ее так изменило? Что произошло за последние дни с ней или с окружающим ее миром? Странный эксперимент, участницей которого она стала, и развернувшиеся во время этого эксперимента ужасные события? Нет. Маша отчетливо поняла, что изменилась раньше, что в тот дом на Промышленной улице она приехала уже другим, новым человеком. Иначе она бы там просто не выдержала ночных испытаний, погибла бы одной из первых. Тогда что? И тут Маша вспомнила свои повторяющиеся видения, стеклянный сад. Эти видения изменили ее взгляд на окружающий мир, на людей и события. Сам мир, конечно, не изменился, он остался прежним, но она видела его по-другому. Она видела мир, населяющих его людей, так, как будто они были сделаны из стекла, как удивительный сад ее видений. Все вокруг нее было прозрачным, она видела тайные помыслы и желания людей, их подспудные намерения, читала их как раскрытую книгу, книгу со стеклянными страницами. Все это было так странно. Ей нужно было осмыслить, осознать это, а для этого хоть где-то посидеть, собраться с мыслями. Потом нужно будет найти какое-то жилье, но сначала найти саму себя, найти и понять. Впереди на улице Маша увидела вывеску небольшой кофейни. Она вошла туда, заняла свободный столик. К ней тут же подошла молодая приветливая официантка. Маша собиралась было, как обычно, заказать чай, но вдруг передумала. Она стала другим, новым человеком. Значит, и привычки у нее должны быть новые. «Чашку кофе, пожалуйста». «Капучино, латте, американо», — защебетала официантка на своем птичьем языке. «Капучино», — решила Маша. Официантка ушла, а Маша оглядела кафе. На стене за стойкой были развешаны фотографии каких-то красивых старинных чаш, кубков, бокалов и других изделий из чудесного переливчатого стекла. Ярко подсвеченные, эти изделия сверкали всеми оттенками сапфирово-синего, рубиново-красного, изумрудно-зеленого цветов. И вдруг, среди этих ярких снимков, Маша увидела фотографию, которая заставила ее сердце биться часто-часто. На этом снимке был изображен сад из полупрозрачного бледно-зеленого стекла. Узкие дорожки, обрамленные рядами цветущих апельсиновых деревьев, фигурные клумбы в полупрозрачных цветах, прячущиеся среди кустов статуи, фонтаны, источающие струи стеклянной воды. У нее не было никаких сомнений. Это был тот самый стеклянный сад, сад ее видений. Официантка вернулась, поставила на стол перед Машей большую чашку с шапкой пышной пены. Поверх этой пены был умело нанесен коричневый цветок – роза из шоколадной крошки. Прежде чем пригубить кофе, Маша небрежным тоном, стараясь не выдать свое волнение, спросила официантку. «Эти фотографии там, на стене. Где они сделаны? Что на них изображено?» «Фотографии?» Девушка проследила за Машиным взглядом. «Ах, эти! Да это я просто вырезала из проспекта выставки. А что, правда ведь красиво?» «Проспект выставки?» переспросила Маша. «Какой выставки?» «Да вот, к нам часто заходит женщина, которая работает в частном музее. Она и принесла несколько проспектов. Сказала, может, кто-то из клиентов заинтересуется. Вот, здесь есть еще один такой». Она взяла с барной стойки глянцевый проспект и положила его перед Машей. «Можете взять, у меня еще есть». Маша поблагодарила и взглянула на проспект. Сверху мелким шрифтом было напечатано название музея. «Музей художественного стекла имени барона Тизенгаузена». Ниже крупными изящными буквами было выведено: «Выставка шедевров из музея художественного стекла на острове Мурано, Венеция». Маша раскрыла проспект, торопливо перелистала страницы. Чаша синего стекла с портретами юноши и девушки и античными сценами, сосуд янтарно-золотистого цвета, украшенный изображениями цветов, стеклянный осьминог, обхвативший щупальцами расколотую амфору, трехмачтовый корабль с развернутыми парусами, тоже из стекла, стеклянная маскарадная маска, усыпанная сверкающими стразами, бокалы, чаши и кубки удивительной красоты. И вот, наконец, то, что она с таким волнением искала. Стеклянный сад. У нее не осталось никаких сомнений. Именно этот сад она видела в последнее время. Такие же изящные дорожки, такие же деревья, усыпанные стеклянными цветами и плодами, такие же фигурные фонтаны, извергающие струи искрящейся воды. Значит, этот сад не был порождением ее больного воображения. Значит, он существует на самом деле. Но как объяснить ее видение? Ведь она никогда не бывала в этом музее, и в Венеции тоже не была. Откуда же она знает этот сад? Маша с трудом оторвалась от созерцания чудесного сада, вернулась к началу проспекта и нашла адрес музея. Он находился, как нетрудно догадаться, в историческом центре города, на набережной Фонтанки, в особняке барона Тизенгаузена, владельца крупнейшей дореволюционной фабрики художественного стекла. Теперь Маша знала, куда пойдет в первую очередь – в этот музей. Она должна увидеть стеклянный сад. Может быть, тогда она поймет причину своих видений. Может быть, тогда она поймет причину и смысл происшедших в ней перемен. Приняв это решение, Маша сделала глоток кофе. Она почувствовала его нежный бодрящий вкус и с удивлением подумала, почему до сих пор считала, что не любит кофе. Нет, она определенно стала другим человеком. Допив кофе, Маша оставила на столе деньги, добавив приличные чаевые, и вышла из кафе. Погода была хорошая, и ей захотелось пройтись пешком, тем более что до Фонтанки было совсем недалеко. Она шла тихими, малолюдными переулками и очень скоро вышла на набережную. Напротив, на другой стороне реки, красовался фонтанный дом графов Шереметьевых. Слева, всего в нескольких шагах, Маша увидела еще один изящный особняк. Возле обрамленного колоннами входа была прикреплена бронзовая табличка. «Музей художественного стекла имени барона Тизенгаузена». К двери тянулась небольшая очередь. Маша встала в эту очередь и через четверть часа купила билет и вошла в музей. Широкая раздваивающаяся мраморная лестница с резными перилами вела на второй парадный этаж. Перед высокой, широко распахнутой дверью стояла на деревянной подставке яркая афиша венецианской выставки. Маша вошла в первый зал, украшенный лепниной и позолотой. Посреди зала в стеклянных витринах были выставлены шедевры венецианских мастеров. Некоторые из них Маша уже знала по фотографиям в проспекте, но фотографии не давали и сотой части тех впечатлений, что настоящие артефакты. Они не могли передать глубокое сияние венецианского стекла, прозрачного, как морская вода в полдень, или пылающего, как закатное небо. Маша невольно задерживалась то возле сапфирово-синей чаши, то перед рубиновым кубком, покрытым филигранной резьбой, то перед блюдом, на котором грудой лежали стеклянные фрукты, неотличимые от настоящих. Вдруг рядом с ней прозвучал мужской голос. «Груды перезрелых изумрудов, груды бирюзовой грозовой руды, нежный рот моллюска, грудь гертруды, древоточив робкие труды, море подъеремного движения, колыханье сонного стекла, бронзового времени сложения, вычитание тайны стекла. Вытекла, как устрица на блюдо, как коралла, карнавальный век, позолота, патина, полуда, продремала в ожидании чуда 300 лет, не поднимая век». Маша оглянулась. У нее за спиной стоял высокий мужчина лет 40 с проблесками седины в густых темных волосах в сером твидовом пиджаке. «Прекрасно, не правда ли?» – проговорил он. «Я не о стихах. Стихи – бог с ними. Я о Венеции. Венеция – воплощение умирающей, исчезающей красоты. Все это живет прекрасным прошлым, прекрасным и невозвратным. И венецианское стекло очень точно передает самую квинтэссенцию этих свойств. Оно также прекрасно и хрупко. Стоит неосторожно коснуться его, и от этой неземной красоты останутся только осколки». «Да, все это очень красиво», — не стала спорить с ним Маша. «Но я вообще-то ищу здесь определенный экспонат». «Какой же?» «Стеклянный сад». «Вот как?» — мужчина поднял брови. «Откуда у вас такой интерес к этому артефакту?» «Но это долго рассказывать. Так где он? В этом зале я его не вижу. Вы тут, похоже, все знаете». «Ну да, конечно. Я вообще-то работаю в этом музее. Меня зовут Дмитрий». «А я Маша». Уже назвав свое настоящее имя, Маша тут же засомневалась, не опасно ли это. Но тут же она заверила себя, что это не причинит ей никакого вреда. Этот музей так далек от всех ее прежних проблем и неприятностей. «Прекрасное имя», – проговорил Дмитрий. «А стеклянный сад? Пойдемте, я вам его покажу». Он проследовал через парадный зал, не оглядываясь, словно не сомневался, что Маша следует за ним, прошел через анфиладу комнат поменьше, где посетители музея разглядывали бесчисленные стеклянные сосуды и безделушки, и, наконец, вошел в небольшую, ярко освещенную комнату, лишенную пышной показной яркости и блеска прочих дворцовых помещений. Почти всю эту комнату занимала огромная витрина, внутри которой на специальном столе стоял тот самый сад, стеклянный сад Машиных видений. Маша остановилась перед витриной, вгляделась в сад и словно забыла, где находится, где и когда. Она была в средневековой Венеции, в старинном палаццо на берегу Большого канала. Перед ней открылась высокая двойная дверь, она прошла через нее и оказалась в саду, в том самом саду ее видений. Маша почувствовала удивительную легкость и покой. Все ее горести, все проблемы остались далеко позади, за стенами этого сада. Она оказалась там, куда всегда стремилась, там, куда, сама того не зная, шла всю свою жизнь. Маша шла по дорожке, гравий хрустел у нее под ногами, а впереди, среди цветущих деревьев и пышных клумб, ее кто-то ждал ее долгие годы. Ветерок коснулся ветвей, и ветви деревьев над головой Маши зазвенели, как нежные колокольчики. Ну да, ведь это не настоящий сад, а рукотворный, неживой, стеклянный. Маша шла вперед, провожаемая нежным хрустальным звоном. Казалось, еще немного, и она увидит какого-то давно забытого друга и получит от него ответ на многие волнующие ее вопросы. И тогда жизнь ее удивительным образом изменится. Вдруг откуда-то сзади и сверху до Маши донесся призывный обеспокоенный голос. «Маша, Маша, очнитесь!» Этот голос, он почему-то показался Маше знакомым, и странным образом он заставил ее замедлить шаги. Она все еще шла вперед, но теперь каждый шаг давался ей с трудом. Ей приходилось преодолевать сопротивление, как будто она двигалась против сильного ветра или даже навстречу течению невидимой реки. «Маша!» — снова прозвучал тот же знакомый голос. «Маша, отзовитесь, вернитесь!» Ей очень не хотелось возвращаться, но зовущий ее голос был полон такой боли, что она не могла не отозваться на него. Она повернулась и проговорила едва слышно. «Я здесь». И тут же порыв сильного ветра пробежал над садом, подхватил ее и вынес. Маша стояла в музейной комнате перед огромной витриной, в которой был расположен стеклянный сад. Рядом с ней стоял ее новый знакомый, Дмитрий, работник музея. Его лицо было удивленным и обеспокоенным. «Маша», — повторил он, — «Маша, отзовитесь!» Маша поняла, что именно его голос слышала в саду, именно его голос уговаривал ее вернуться, и почувствовала обиду и сожаление. «Я здесь», — проговорила она. «Слава Богу!» — Дмитрий вздохнул с облегчением. «Что это вы так переполошились?» «Ох, вы не видели свое лицо. Оно было совсем неживое. Казалось, еще немного, и вы превратитесь в стеклянную статую. Или вообще исчезнете, рассыплетесь на 1000 осколков». «Что за ерунда?» «Ну да, наверное, я говорю глупости. Но с этим артефактом, с этим стеклянным садом связана любопытная легенда. Мне рассказывал ее хранитель музея стекла на острове Мурана, когда мы с ним готовили стеклянный сад к перевозке. Говорят, что это не просто старинная стеклянная безделушка, но удивительный музыкальный инструмент. Если прикоснуться к стеклянным ветвям и цветам в определенном порядке, они издадут удивительную мелодию». «Но в этом нет ничего странного или необычного. Есть же музыкальные инструменты из стекла, самый простой, составленный из обычных бокалов, подобранных по тональности. На нем можно исполнить любое музыкальное произведение». «Да, это так. Но стеклянный сад настроен на одну единственную, постоянную мелодию. И говорят, что тот, кто исполнит или случайно услышит эту мелодию, превратится в стеклянную фигурку и перенесется в сад». «Ну, это уже мистика». «Совершенно верно. Но хранитель Венецианского музея вполне серьезно рассказывал мне, что сотни лет назад, когда этот сад только был создан, юная девушка, возлюбленная одного аристократа, спасаясь от преследования сбиров...» «Кого?» – переспросила Маша. «Сбиры – это агенты венецианского правительства, что-то вроде тайной полиции. Так вот, спасаясь от их преследования, та девушка ушла в сад, превратилась в одну из стеклянных статуй». «Но вы же сами сказали, что это легенда». «Да, несомненно. С тех пор прошло столько лет, поди проверь. Но есть и еще одна история, куда более поздняя. Всего несколько лет назад какой-то человек сумел проникнуть в музей стекла ночью, отключив охранную сигнализацию и усыпив хлороформом одного из сторожей. Судя по следам и уликам, он прямиком отправился в помещение, где хранился стеклянный сад, вырезал часть витрины и бесследно исчез. Музейный сторож все же очнулся и поднял тревогу. Мобильная группа полиции прибыла на место буквально через несколько минут. Ни один из экспонатов не пострадал и не пропал. но самого злоумышленника не было. Должно быть, сбежал, увидев приближение полиции. Так все и подумали. Однако никаких следов его побега не обнаружили. Все окна целы, все двери, кроме той, через которую он вошел, были заперты. Из здания музея никто не выходил. Ну, мало ли, как он сумел ускользнуть. Ловкий был злоумышленник, хорошо изучил здание музея. Да, конечно, но только я сказал вам, что ни один экспонат не пострадал. Но когда мой коллега, хранитель музея стекла, внимательно обследовал стеклянный сад, он с удивлением обнаружил, что в саду появилась новая фигурка. Мужская стеклянная фигурка в современной одежде. То есть вы хотите сказать, что злоумышленник ушел в сад, стал его частью? Именно. Так вот, когда вы стояли возле этого сада, у вас был такой странный вид, что я испугался. Казалось, какая-то непреодолимая сила затягивает вас внутрь этого сада. Казалось, еще немного, и вас уже будет не вернуть. «Да что вы такое говорите?» Маша заставила себя рассмеяться. «Вы, Дмитрий, очень впечатлительный человек. Я понимаю, ваша работа такова, что...» Он понял намек и тоже рассмеялся. Причем Маша готова была поклясться, что сделал он это с усилием, потому что глаза его оставались серьезными. «Дмитрий Алексеевич, можно вас на минуточку?» К ним подошла дама в блестящем платье. В ушах у нее качались большие стеклянные серьги. От Маши не укрылось, что Дмитрий перед тем, как повернуться к даме, невольно поморщился. «Я по поводу...» Дама наконец заметила Машу и подняла аккуратно нарисованные брови. Затем снова повернулась к Дмитрию, причем серьги при этом так закачались, что едва не упали. «А вот интересно, они разобьются или нет?» «Приятно было познакомиться», сказала Маша Дмитрию и пошла к выходу. Он двинулся было за ней, но дама вцепилась в него мертвой хваткой, так что вырваться не было никакой возможности.